Сгорели только рухлядь да тряпки, меха, шелка и прочее. Главная же добыча — золото и драгоценности — была спрятана надежными людьми в надежном месте, с тем, чтобы будущей весной при совершенно других, конечно же, благоприятных обстоятельствах. Однако, когда это еще все переменится? А пока при обстоятельствах нынешних император выступил из бобра уже без обременительного обоза. А впереди его ждала Березина. Кстати, на Березину тогда возлагались большие надежды. Ведь же за ней, как всем было известно, великую армию ждут полные склады продовольствия в Минске и Вильно. И главное, на Березине русские будут, наконец, остановлены. Такой был план, и о нем тоже все знали. И так что оставалось немного, только бы дойти до Березины. Да, именно. Вот только бы дойти. Но сил оставалось все меньше и меньше, а широкая, лучшая в мире дорога уже ни у кого не вызывала восторгов. От самой Орши вдоль нее еще совсем недавно, летом, тянулся бесконечный сосновый бор. Бор был весьма хорош, а теперь от него почти что ничего не осталось. Дело в том, что теперь поздней осенью, чтобы хоть как-то согреться, солдаты на привалах поджигали деревья прямо на корню. Лес отступил от дороги, и теперь на многие и многие версты тянулись лишь обгорелые стволы, навевавшие весьма невеселые мысли. Но старые солдаты живут, пока идут, и вот брела по разоренной дороге одна из отступающих колонн. Угрюмые ветераны шли, стараясь не смотреть по сторонам, а на ноги им наступали лошади, тащившие одинокий экипаж. А в нем сидевший у окна рыжеволосый маршал, кстати, прославленный храбрец, молча задернул занавеску, откинулся к стене и сделал вид, будто он задремал. Кроме маршала в карете находились еще двое. Генерал Оливье Оливьер, ведавший при штабе маршала делами определенного свойства, и дама, в которой без труда можно было узнать витебскую знакомую сержанта Дюваля. Маршал молчал, молчали и его спутники. Ну, что касается генерала, то именно благодаря молчанию он в свои еще довольно молодые годы и дослужился до высоких чинов. А вот дама, ехавшая вместе с ними, та была весьма не прочь побеседовать. Однако не знала, с чего бы ей лучше начать. Вот оттого и получилось, что первым заговорил маршал. «Итак», — вдруг сказал он, едва приоткрыв веки, — «мои гусары задерживают в лагере даму, которая именует себя девицей Ленорман. Девица Ленорман, как известно, является особой, приближенной к императору. Так вы по-прежнему настаиваете на том, что все сказанное вами — правда?» «Нет, конечно», — с улыбкой ответила дама. «А почему?» «Да хотя бы потому, что я, во-первых, не девица, а вдова. А во-вторых, госпожа Ленорман старше меня лет на 50, и примерно столько же лет безвыездно живет в Париже. Ведь так? — Так, — согласился маршал. Ну вот, и дама снова улыбнулась. Кроме того, да, что и говорить... Быть личной гадалкой императора, без всякого сомнения, лестно, однако... — Короче, — строго сказал маршал, — ваше имя. Дама скромно потупила взор и после некоторой паузы все же ответила. — Зовите меня просто мадам. — Как вам будет угодно, мадам. Сказав это, маршал нахмурился. Мадам, напротив, снова улыбнулась. И мало этого, она достала из рукава шубы колоду карт и принялась ловко их тасовать. «Тогда скажите, где вы были?» — начал было маршал. Однако мадам перебила его. «Но и это не все», — продолжала она, раскладывая карты у себя на коленях. «Говорят, что накануне нынешнего похода девица Ленорман предсказала императору, будто его мудрость превратит бесконечные снега России в китайский шелк, в бриллианты Голконды, и что зима застанет нас на Волге, покорный Александр пришлет послов из Тобольска, а Багдыхан будет жаждать нашего покровительства. Мадам, прошу вас, не перебивайте меня. Девица Ленорман обещала одно. А у меня, вот посмотрите сами, уже в который раз получается совсем другое». С этими словами мадама быстро провела ладонью по картам и тут же продолжила. «Я вижу, что снежные пустыни окажутся губительней пустынь египетских, точнее, уже оказались. Довольно, — не выдержал маршал. — У нас не балаган. — Генерал, прошу вас, зачитайте». Генерал достал из-за пазухи лист плотной гербовой бумаги, неспешно развернул его и начал. «Так, так, тут титулы, тут, как всегда, а это не о вас, ага». После чего он негромко, но важно откашлялся, мельком глянул на беспечное лицо мадам и принялся читать. «Задержанная шпионка, именующая себя девицей Ленорман, по законам военного времени, согласно так-так и, кроме того, обвиненная в распускании заведомо ложных слухов и вовлечении в необдуманные действия, приговаривается к расстрелу». Мадам, пожав плечами, ничего ему на это не ответила. Ее холеные руки в перстнях метали карты, и те послушно раскладывались в нужном ей хитроумном порядке. Генерал посмотрел на маршала, маршал нахмурился, спросил. — Послушайте, вы полька или русская? — Я француженка, — ответила мадам, сосредоточенно разглядывая карты. — О, что вы говорите? — наигранно удивился генерал. — Да, я француженка. Нисколько не смутившись, повторила мадам, по-прежнему не поднимая глаз. — И, смею вас уверить, из весьма знатной фамилии. И, видимо, именно благодаря этому мой отец... Тут мадам ловко поменяла две карты местами. Да, мой отец тогда, увы, не уберегся и потерял голову на гильотине. Или, как вы это называете, под национальной бритвой. А ваши братья воевали в Вандее и были заодно с Кадудалем, — насмешливо подсказал ей генерал. Однако довольно, я слышу подобные россказни от каждого второго шпиона. Скажите лучше, о чем шел разговор у костра, когда мои люди схватили вас? Я говорила солдатам правду. И какую именно? Я говорила о том, что генерал Малле бежал из тюрьмы и с помощью парижского гарнизона провозгласил себя консулом Французской республики, а император низложен. И мадам посмотрела, какое же впечатление произведут ее слова. Однако маршал лишь устало улыбнулся и сказал: «Заговор продолжался всего лишь 3 часа, после чего Малле был расстрелян. Старые новости, мадам». «Тогда послушайте еще. Русские перехватили в Несвеже сокровище Кремля». «Как в Несвеже?» — удивился маршал. «Так, жемчуг, бриллианты», — пояснил Оливьер, а мадам продолжала. Армии адмирала Чичагова и графа Витгенштейна соединились у Березины и ждут злодея. Приметы злодея оглашены следующие: росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, волосы черные. Для вящей надежности ловить и приводить к адмиралу всех малорослых. — Довольно! — перебил ее маршал. — Генерал, а что там говорилось насчет колдовства? Задержанная особа утверждает, с явной охотой отозвался генерал, что будто в здешних местах объявилась так называемая «белая дама». Появляется она обычно в метель, зазывает томным смехом и призывным помахиванием руки, а после убивает ледяными вилами. И это не так безобидно, как на первый взгляд кажется. Тут целый заговор, потому что кое-кто из нашей колонны уже видел ее, эту даму, и теперь солдаты отказываются ходить за дровами. Что вы на это скажете? Маршал пожал плечами. Генерал удивленно смотрел на него. Тогда маршал сказал: «Это потом, в другой раз. А пока не будем отвлекаться». Генерал почтительно кивнул, с очень недовольным видом помолчал, а после все же продолжил допрос. «Хорошо», — сердито сказал он, — «тогда мы вернемся чуть-чуть в прошлое. И это чудесно, ведь тогда было значительно теплее, чем сейчас, особенно там, в Полоцке». Тут генерал опять немного помолчал, строго глядя на мадам, а потом также строго сказал: «А теперь ответьте мне, мадам, вот на какой вопрос. А что вы делали в Полоцке в ночь с 6 на 7 октября?» «Полоцк?» — задумчиво повторила мадам. «А что это? Город? Селение?» «Дерзость вам не поможет», — с усмешкой сказал генерал. «У нас есть показания свидетелей, в коих сказано, что именно вы виновны в пожаре, в результате которого город перешел в руки неприятеля». Мадам молчала. Генерал хотел было еще что-то спросить, но маршал жестом остановил его и сказал, обращаясь к мадам: —